первоначала в купе было двое попутчиков. Старушенца какая-то лежала на нижней полке, причем лежала так, как будто померла. Сухие, изработанные руки сложила на груди, лицо восковое, почти бездыханное. А за столиком напротив Стародубцева сидел какой-то грозный господин прокурор. Солидная новая форма красовалась на нем. А когда разговорились, слово за слово, оказалось, что это обыкновенный лесничий, одетый в парадную форму. «Лесничий! Леший, попросту!» – представился попутчик, простодушно посмеиваясь. «Так меня прозвали в нашем районе. А вообще-то зовут Барабор. Это потому, что родился я в Бару. Кругом бор да бор. Ну вот и назвали Барабор. Как балабол». 30-летний Барабор Лишаков был человеком крепкого телосложения. Широкие плечи распирают парадную форму, кулаки на столике бугрятся, невольно подтверждая старинное поверье о том, что всякий леший обладает недюжинной силой. Лицо добродушное, круглое, со свежим арбузным румянцем, с небольшими ярко-малиновыми ушами. Смотрел он открыто и прямо, даже как будто по-детски. Так смотрит большинство людей, живущих на природе. Компанейский и словоохотливый Лишаков изложил Степану Солдатеевичу целую повесть о своем житье-бытие. Почти 15 лет он уже трудится в лесном хозяйстве. Окончил технологический институт по специальности инженер лесного хозяйства. В его подчинении около десятка лесников. «Ну и как тебе, леший, все это нравится?» — угрюмо спросил Стародубцев, кивая на дым, подступающий под самые окна вагона. «Никак не нравится, о чем вы говорите?» — возмутился Барабор, округляя глаза. «Это вообще кошмар. Меня эти пожары забодали. У нас на одного лесника приходится по 800 гектаров леса». «Ого! Шутка в деле». «Вот именно. Попробуй обойди всю эту территорию, проследи за порядком на ней». Малиновые маленькие уши лесника вдруг зашевелились. У него была привычка шевелить ушами от волнения. «Вы, может, не знаете, так я вам вполне ответственно могу сказать. В 99% случаев любые лесные пожары затеваются от брошенных костров». «Туристы, мать их, да?» – с горечью спросил Степан Солдатеевич. «И господа туристы, и всякие прочие любители природы, козлы безрогие». Лишаков хотел покруче завернуть, но посмотрел на спящую старушку и сдержался. «Народ по лесам развлекается, водку ведрами жрет, а потом кучи мусора после себя оставляют, костры. Вот и получается этот самый, как его, человеческий фактор. Вот виновник пожаров. Летом это наша главная проблема – огонь. Это кошмар какой-то. А самая большая радость в моей работе – зима. Это лафа. День короткий, ни пожаров нет, ни комарья. Дома с семьей подольше можно побыть». «О-хо-хо!» – вздохнул Стародубцев, сметая со стола какую-то незримую соринку. «Человеческий фактор. Ну и как ты, Барабор, воюешь с этим фактом?» «Да как? Оружие нам не полагается, так что воевать особо не навоюешь». Лишаков поправил воротник парадного мундира. «Приходится пожарных вызывать. У нас своя пожарная команда. Составляю протокол, который потом в суд передается». «Ну и что там будет с протокола?» «В суде? Ну, оштрафуют на копейки. А лесу-то сгорит. На миллионы. Вот в чем дело». Малиновые маленькие уши лесника опять зашевелились, будто собираясь бежать куда-то. «Штрафуем, да, и за костры, и за мусор, и за самовольную порубку, и за выпас скота, и за браконьерство. Скандальная, однако, работенка. – посочувствовал Степан Солдатеевич. «Дело до драки доходит, поди». «Всякое бывает», – сдержанно ответил Барабор. «А, в общем-то, терпимо. Все местные знают меня, как облупленного. Никто не спорит. В поселке, где я живу, старики пустили слух, что я действительно леший, и лучше со мной не связываться. Знаете, что старики говорят? Леший страшно сильный. Когда лишак рассердится, когда с кем-то поссорится, вырывает с корнем столетние деревья и начинает дубасить обидчика. Или от скал отбивают стопудовые камни и начинают швыряться. И деревья, и камни леший бросает километров на 50. Вот такое поверье. Предрассудки, конечно. Но я молчу, я соглашаюсь. Пусть будет так, если хоть на кого-то это может подействовать. А по-моему, народ сейчас такой, заметил Стародубцев, ни в Бога, ни в черта не верует. В общем-то, да, к сожалению, так. Они замолчали, потому что старушка на нижней полке стала копошиться, выходить собиралась. «Бабуля!» – поинтересовался Лишаков. «Мы вам не помешали, нет?» Он улыбнулся, глядя на Стародубцева. «Бабуля глухая, как пень, а я все боялся ее разбудить». Старушка перекрестилась на какую-то колоколинку, промелькнувшую в окне, платок подвязала под горлом и, прежде чем уйти, поклонилась попутчикам, неожиданно громко пожелав счастливого пути. Она и в самом деле плохо слышала. В купе заглянул проводник со стаканами чаю. Они отказались. «А как насчет зарплаты?» – поинтересовался Стародубцев, закрывая двери за проводником. «Зарплата? Не хватает, конечно. А кому и когда вообще зарплаты хватает? Разве есть такие люди?» Леший пожал бугристыми плечами. «Я таких не встречал. За свою работу, я считаю, мне должны платить гораздо больше. И говорю я это не из жадности. У меня даже не столько физические нагрузки, сколько нервные. Да и ответственность на мне. Да и просто дерево может рухнуть на башку. Были такие случаи. Вот я и говорю, работенка не только скандальная, но и опасная». «Всякое бывает», — снова сказал Барабор. «Пиратов много развелось. Вот что плохо». «Какие пираты?» «Лесные. Только в прошлом году по области было зарегистрировано 180 случаев незаконной порубки. 10 тысяч кубов своровали собаки». Лишаков посмотрел за окно, где мелькал чистокол молодых сосняков, зеленые подолы у которых порыжели от пожаров. «Сейчас наши власти рассматривают вопрос приобретения какого-то беспилотного летательного аппарата». «А что за аппарат такой?» «Не знаю. Не видел пока. Знаю только, что он спокойно может облетать огромные лесные массивы. А кроме того, можно осматривать линии электропередач. Вот такая техника пошла. На грани фантастики». «Техника!» Степан Солдатеевич обескураженно покачал головой. «Техника в гору идет. А совесть летит под откос. У Чехова-то, помнишь, злоумышленник? Там Денис Григорьев, несчастный мужичонка, одну только гайку откручивал на грузило для рыбалки. А теперь 100-метровые рельсы воруют среди бела дня, на металлолом таскают. Вот тебе и техника». Они еще немного поговорили о жизни лешего в лесу и жизни вообще. Пассажирский состав, замедляя движение, изогнулся дугой. Железная дорога стороной оббегала трясину, мерцающую окнами болотной воды, из которой выглядывали камыши, рогоз. Какой-то странный человек, оборванный, босой, бесстрашно топтался по кочкам, то ли траву какую собирал, то ли ягоду. За оборванцем строчил кобелек, краснорыжий, с белыми пятнами, издалека до смешного похожий на гриб мухомор, которому надоело торчать в лесу, вот решил он прогуляться по болоту. Все равно не провалится. Легкий. Затем железная дорога стала изгибаться в другую сторону. Болотина пропала. Навстречу покатились черно-сизые бугры, до камней облизанные вчерашними или даже сегодняшними палами. И, наконец-то, показалась зелень, ни с какого боку не тронутая огнями. Здесь недавно упали дожди, не дали разгуляться огневищу. Синие и желтые букеты заиграли красками в траве. Завиднелись птицы, сидящие на кустах и деревьях. Табунок лошадей дремал у реки. Телега неспешно катилась по прямой проселочной дороге. «Ну ладно», – сказал Барабор, внимательно посмотрев за окно, где промелькнуло название какой-то станции. «Мне скоро выходить. Приятно было с вами побеседовать». «Да-да, только тема шибко неприятная. Вот эти вот пожары, черт бы их побрал. Как на войне». Стародубцев напряженно смотрел на дым, снова длинной змеей стелившийся вдоль железной дороги. «А сюда-то что? В гости?» «Ну да, вот почему и при параде», – несколько смущенно ответил Лишаков, оглядывая новую форму. «Я не люблю красоваться, елки зеленые, да вот жена заставила, чтобы я перед ее родителями выглядел как этот, как свадебный генерал». Да и ребятишки в голос. «Оденься, папка, оденься, папка». «А где они?» «Да там». Барабор улыбнулся и от волнения опять зашевелил ярко-малиновыми ушами. «Сейчас будут встречать. Они уехали пораньше, а я вот только-только на силу вырвался». «Ну, дай бог тебе, сынок, всего-всего», сказал Стародубцев, провожая лесничего и унося в душе такое чувство, как будто встретил и проводил родного человека, которого не видел много лет. Жалко было даже расставаться, еще бы посидеть, поговорить. Однако расставались они не навсегда. Им предстояло встретиться еще. И встретиться не где-нибудь, в Москве, в Кремле.